Глава вторая. Монастырь постройки XIII века Сент-Элер, его престижная школа-пансион для юных девиц благородного происхождения, располагался в небольшой деревне на юго-востоке Франции, в нескольких километрах от города Монпелье на реке Лец. Поскольку монастырь не предоставлял никакого официального убежища для брошенных детей-сирот, много раз бывало так, что спеленутого младенца оставляли у дверей в корзине для фруктов с маловнятной запиской в пеленках и несколькими франками, завернутыми в газету. Добрые сестры затем забирали ребенка, и он разнообразил своими неуверенными шагами их строгую жизнь в трудах, молитве и медитации. Но этим утром младенец был предоставлен заботам добрых сестер весьма необычным способом. Паккарт въехал через массивные железные ворота и остановился у портика перед входом в монастырь. Шофер быстро вышел, чтобы открыть дверь женщине в форменной одежде медицинской сестры, державшей младенца в белом с розовым богато вышитом конверте и в темно-синей шапочке. Затем из машины вышел высокий худой мужчина, облаченный в длинное бархатное пальто, поправляя руками в перчатках свой «Хомбург», мужская шляпа из местечка Бад-Хомбург в Германии, на тонкими белыми усами. Наконец, еще одна женщина покинула авто. Ей было около 40, ее отличали выдающаяся красота, еще свежее лицо, большие мягкие черные, как у оленя, глаза и нервно сжатые слегка подкрашенные губы. Она была одета в короткий серебристый меховой жакет, серую юбку из фай-де-шина и низко надвинутую на лоб шляпку колоколом. Это была графиня Валенская-Черторыйская. Графиня оперлась на руку шофера, и они прошли вперед остальных. Двери под поросшим плющом портиком отворились прежде, чем раздался звонок, и шаркающий горбун-священник в сутане, изуродованный обилием жадно поглощаемых ужинов, быстро пропустил приехавших внутрь. Священник отправил медсестру с ее ношей прямо через двойные белые лакированные двери, которые беззвучно закрыл за ними. Их встретила старая монахиня в крахмальном головном уборе с развивающимися при ходьбе белыми крыльями и в платке, закрывающем вялую плоть ее лица. Не говоря ни слова, она кивнула, приглашая графиню, которая все еще опиралась на руку шофера, в умеренный дискомфорт гостиной. Мужчина в хомбурге проследовал за ними. Графиня и старая монахиня сели друг против друга. Спутник Валеская, держа хомбург в одной руке, другой нервно подтягивая свои белые усы, устроился напротив них. Шофер удалился. Вступительные приветствия не прозвучали. И хотя графиня была прекрасно знакома со статусом и характером старой монахини, которую звали матушка Паула, монахиня ничего не знала о графине, ни ее имени, ни титула, ни национальности. Графиня начала говорить, и человек с хомбургом переводил ее слова на французский мягко и очень почтительно по отношению к старой монахине. «Я вынуждена занять много вашего времени, мать Паула. Я надеюсь, что вы поймете мою острую необходимость сделать это. Я готова заплатить за эту необходимость как следует. Я надеюсь, что курия, соответственно, вас проинструктировала». «Я понимаю, мадам, я очень хорошо понимаю». Графиня терпеливо ждала, пока переводивший не заговорил снова. Хотя она не нуждалась в нем, его помощь была бессмысленной затеей, но они продолжали игру. «Теперь объясните мне, что именно вы понимаете». Поскольку мужчина направил вопрос матери Пауле по-французски, старая монахиня вытащила носовой платок из глубин своего широкого одеяния и по привычке приложила к нижней губе, ко лбу. Язык, на котором говорила женщина, был абсолютно незнаком монахине. Она подозревала, что ее ждет встреча с иностранкой, но думала, что это будет англичанка, немка, бельгийка. Этот язык звучал как русский или какой-то другой славянский, какой-то экзотический, решительно не европейский. Но на любом языке становилось понятно, что женщина приказывает. В этом доме приказание отдавала лишь она, мать Паула, в этом пансионе. Однако предложение очень значительно, опасно. Она не хотела рисковать, напоминая этой женщине о своем положении. Мать Паула глубоко дышала, положив тяжелые изуродованные руки на грубую ткань одежды, устремив слезящиеся глаза прямо в мягкие черные глаза благодетельницы. Настоятельница была готова говорить. «С этого дня и впредь вы никогда не увидите и не услышите ничего, связанного с этим ребенком. Даже если кто-либо будет узнавать, настаивать по закону или как-нибудь иначе на встрече с ней или о сведениях о ней, это касается всех лиц, связанных с вами или с вашей семьей, или всех, кто обратится к вам или вашей семье от имени любого адвоката или предъявит государственные документы. Важно, чтобы ребенок больше не существовал с момента, когда вы покинете эту комнату. Ей нужно предоставить законное имя, которое никогда не должно сопоставляться с вами или с кем-то другим, о ком я упоминаю. Единственный факт в ее документах — это дата ее рождения, 3 мая 1931 года. Никаких документов, абсолютно никаких оригинальных документов или их копий, выданных на ребенка, не может здесь храниться. Конечно, мадам, речь не идет о документах, уже хранящихся в гражданских архивах по месту ее рождения. Я имею в виду подобные документы, которые выдадут при регистрации ее у вас. Я не могу нести ответственность за них. Графиня понимала, что старая монахиня надеялась на уклончивые разговоры, какие-то намеки, любопытная старая дама. «Я также не считаю, что это ваша ответственность, мать Паула. Итак, приступим. Что насчет собственной девочки?» «Поскольку ни я, ни кто другой здесь не знаем никаких обстоятельств ее рождения, ни места, ни происхождения, я буду волей-неволей вынуждена сообщить девочке о придуманных обстоятельствах печальных событий, оставивших ее сиротой. Не будет физических свидетельств ее истории, ни фотографий, ни писем, которые в дальнейшем могли бы быть прослежены или из которых она могла бы попытаться узнать правду. Ничего. Ребенок не сможет иметь прошлого, только легенду». «И кто расскажет девочке о ней, мать Паула?» «Я, конечно, я буду рассказчиком. А в случае вашей смерти, если она наступит прежде, чем ребенок сможет понять, кто попытается рассказать ей эту историю? Если так случится, сестра Соланж будет той, кому перейдет эта обязанность». «Да, маленькая Соланж. И мое сердце может изменить решение, святая мать. И я через недели, месяцы или годы могу изменить свою душу и вернуться сюда, чтобы забрать ребенка назад. Понимаете ли вы меня, святая мать? Что вы сможете сделать, чтобы помешать мне или моим представителям?» «Я знаю, в чем заключается мой долг. Мы делаем то, что должно вне зависимости от болезни или смерти. Какие бы власти ни были сюда вызваны, полиция, ребенок станет неприкосновенным имуществом курии, мадам. В этом я могу вас уверить. Ребенок никогда не вернется к вам. Это относится ко всем. С момента, как его пронесли через наши двери, он находится под нашей правовой духовной опекой». «Очень хорошо, святая мать». Графиня отвернулась от старой монахини и обвела глазами комнату, как если бы только что увидела ее. И что же? Она рассматривала терракотовые плитки на истертом полу и грубую коричневую ткань одеяния пожилой женщины, холодные белые стены, пустой очаг. Она сидела молча, слишком долго, по мнению настоятельницы, которая теперь хотела только одного, чтобы обещанные средства были проведены должным образом и чтобы эта женщина быстро уехала. Сквозь полуопущенные веки она рассматривала даму в меховом жакете, которая сидела, закинув ногу на ногу в тонких шелковых чулках, край серой кружевной подвязки виднелся из-под юбки. Да, из таких не получаются Христовы невесты. «Какие гарантии, мать Паула, что средства, которые я сейчас плачу из своего кошелька и буду передавать впоследствии в казну курии?» — спросила графиня, откинув назад голову в шляпке колоколом. два раза в год. Какие гарантии я могу получить, что о ребенке будут заботиться? Дадут ей образование, вырастят, будут содержать так, как я поручила? У вас есть мое слово, мадам. Так же, как средства, направленные в курию для обустройства жилья для ребенка и ее няни здесь, в монастыре, были истрачены в магазинах Монпелье, согласно вашим пожеланиям, так и средства на воспитание и обучение девочки будут потрачены на нее. Повторяю, у вас есть мое слово. Графиня впервые улыбнулась своими мягкими черными глазами. «Простите меня, мать Паула, но поскольку я знаю, как твердо ваше слово, я испытывала вас на, скажем так, отказоустойчивость. Здесь, в этих стенах, святая мать, есть человек, который знает, зачем следить, какие критерии использовать для оценки исполнения ваших слов, что необходимо для осуществления нашей конфиденциальности. Даже вы, особенно вы, никогда не узнаете, кто он. Я стала кем-то вроде эксперта по шпионажу за эти несколько месяцев, трейдером на рынке покупки и продажи секретов, двойных секретов. Да, я тщательно подготовила благосостояние ребенка, святая мать. В конце концов, половина ее крови хороша, наполовину девочка родня мне.